Салам алейкум, небеса высокие, творение великого Творца. Салам алейкум, счастьем окрыленные, людские благородные сердца. Салам алейкум, братья, сыны Божии, салам тебе, Таулу и Карача. Воин мой Аллах.